двоюродная сестра. На качелях по тенью большой раскидистой яблони лениво покачивалась грустная девочка. Теплый вечер легонько шевелил ее светлые волосы. Опустив голову, она задумчиво смотрела себе под ноги. Ее волновало предстоящее событие. Ни за что и никому не призналась бы она, что совсем не рада приезду двоюродной сестры. Вообще, кто она такая? Почему именно ее зовут Эллой? Тем именем, которое больше всего ей нравится. И вот эта Элла едет к ним в лесничество, откуда-то из-за границы, и будет жить вместе с ними в их красивом доме. Скорее всего, Отто с Францем сразу подружатся с ней. Но нет, она не потерпит, чтобы чужую девочку братья любили так же, как ее, свою единственную сестру. Она ни за что не потерпит этого. «Магда? Магдалина?» – донеслось откуда-то из сада. Девочка нехотя остановила качели и, не торопясь, направилась в малинник. «Скоро уже папа с Эллой приедут», – сказала мама. «Помоги мне побыстрее собрать ягоды». Магда лениво начала обрывать малину. «Папа через лес будет идти?» – спросила она. «Да, он говорил, что от станции пойдет пешком. Он хотел показать Элле наш лес». «Думаю, ей понравится здесь». Магда неодобрительно хмыкнула. Приезд сестры сломал ей все планы. Ей казалось, что каникулы полностью будут испорчены. Одна поездка уже сорвалась. Еще вчера Магда с Отто должны были уехать в город к дальним родственникам. Но мама сказала, что хорошо было бы встретить Эллу всей семьей. «Интересно, в каком классе она будет учиться?» Только бы не в шестом, ведь тогда им придется ходить в один класс. Магда помнила, как еще весной они получили печальное письмо от папиного брата. Дядя с горечью сообщал о внезапной смерти своей жены, матери Эллы, и очень просил принять на время его единственную дочь. «Только бы не насовсем», – недовольно нахмурила брови Магда, и тут же услышала радостный возглас братьев. «Идут, идут!» Отто и Франца распирало любопытство. Им казалось, что из Суматры должна явиться чудо-девочка. «Наконец-то приехала, слава Богу!» – обрадовалась мать Магды, выходя навстречу племяннице. Она обняла девочку, крепко поцеловала и повела в дом. Мальчики, подмигнув друг другу, пошли за родителями. Магда тоже поплелась следом. Все собрались в зале. Элла в смущении, опустив глаза, стояла рядом с отцом Магды, лесничим Фриманом. Сейчас для нее это был самый близкий человек. «Теперь, Элла, наш дом – это и твой дом», – доброжелательно сказал Фриман. «Отто с Францем – твои братья, а Магда – сестра». «Мы очень рады, что ты приехала к нам», – добавила мама и еще раз поцеловала девочку. Элла покраснела и чуть не расплакалась, чувствуя тепло и радушие. Магда, заметив на глазах матери слезы, с трудом подавила в себе ревность. «Сейчас мы помолимся, поблагодарим Бога за благополучие в пути», — сказал отец. «Нам хочется, Элла, чтобы Господь благословил тебя у нас». «Потом я покажу тебе комнату, где ты будешь жить», — сказала мама. «Мы решили, что вам с Магдой хорошо будет вместе». После молитвы, как только родители и Элла вышли, Отто признался. «Мне Элла понравилась. Она симпатичная. Коричневая, как кофе, а разговаривает, как заморская принцесса», — сострила Магда. Мальчики рассмеялись. «Она на самом деле коричневая, к тому же ужасно худая», — подхватил Франц. И тут же добродушно добавил. «Ничего, наша мама откормит ее». Магда знала, что мама вот-вот позовет ее, поэтому, хитро прищурив глаза, шепнула брату. «Бежим на речку». Отто почесал затылок. «Магдалина, вошла в комнату мама. «Пойди наверх и помоги Элли распаковать вещи. Познакомься с ней поближе, расскажи и покажи, что где находится в доме и на улице. Из-за нее теперь и не искупаешься. Так и лето пройдет», – проворчала Магда, поднимаясь по лестнице. Еще на прошлой неделе в комнате Магды сделали перестановку. Для Эллы у окна поставили кровать, над которой в скромной рамке повесили стих из Библии. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Когда Магда вошла в комнату, Элла едва заметно, шевеля губами, читала текст. Потом она подошла к окну и, грустно глядя поверх деревьев, чуть слышно вздохнула. Магда на мгновение представила себя на месте Эллы, и ей стало жалко сестру. Захотелось подойти, обнять, сказать, что она рада ее приезду и хочет дружить с ней. Но задетое самолюбие не уступило, и, капризно поджав губы, Магда заглушила этот тихий призыв совести. Резко шагнув к открытому чемодану, она наклонилась над ним и стала небрежно выкладывать вещи на свою кровать. Элла хотела помочь ей, но, увидев на стене еще один текст, тихо спросила: «Это твой любимый стих?» Магда смерила сестру недружелюбным взглядом и подняла глаза на хорошо знакомый текст. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Она уже давно старалась не замечать этих слов. «Я не обязана ее любить», – недовольно подумала Магда, и, не ответив на вопрос, снова принялась доставать вещи. Элла бросила робкий взгляд на сестру и отступила в сторону. Как ей захотелось домой, к папе. «Элла», – ласково позвала мама снизу, – «иди пообедай, я уже накрыла на стол». «Мы еще не разобрали вещи», – робко отозвалась Элла. «Оставь, пожалуйста. Тут уж не так много барахла. Я и сама справлюсь», – буркнула Магда, вытряхивая из чемодана последние вещи. Элла ушла.